Глава 6. Сначала не отвечала, а теперь телефон недоступен. Я старался не злиться, но настроение упало до отрицательных отметок. Мышцы заныли, зверь требовал свободы. Интересно, смог бы я в звериной шкуре больше, чем в человеческой коже? Чёртовы машины! Если бы девушка пошла пешком, не составило бы труда ее найти. Давай отвезем нашего счастливчика в клинику, вернемся и спокойно поищем камеры. Рома заглянул в салон машины, убедился, что мужик не пришел в себя, и проверил узлы на руках и ногах. Крепко. Я уже осмотрелся. Тухло. Даже подъездных камер нет. Дом старой постройки. Большая парковка. Ближайшие магазины в метрах 300 от парковки. Но она вряд ли проехала бы мимо. Видишь, выезд прямо на трассу. Да, ты прав. Тогда опять к Вовику. Рома залез за руль и в ответ на мой недоумевающий взгляд пояснил. Давай я поведу. У тебя вид невменяемый немного. Не хватало еще тачку разбить. Я молча залез на пассажирское сиденье рядом с водителем и достал свой телефон. Вова, опять я. Нет, другое дело. Я тебе сейчас скину адрес. Пробей ближайшие камеры. Если найдешь смотрящие на двор, дорогу, парковку или выезд, то выпиши все машины, которые выехали примерно... Я посмотрел на часы. От получаса до 15 минут назад. Рома тронулся и протянул мне руку. «Что?» – я недоуменно нахмурился. «Мой телефон верни. Клятвенно обещаю отдать, если девушка позвонит». И ладошкой так. «Дай-дай». Отдал мобильный другу, и тут же мой разразился рок-мелодией звонка. «Да», – не глядя на номер, рявкнул я в трубку. В трубке послышался голос Станислава Суворова. «И тебе привет. Есть описание девушки, что приобрела книгу на блошином рынке. Скину сообщением. Пока что больше сведений нет». Альфа-Волков был краток, но то, что звонил лично, значило многое. Никто не хотел войны, а вот хорошая драка хорошо разряжала атмосферу в коллективе. Поэтому нам важно сохранить хрупкий мир. Если пойдем стенка на стенку, то без крупных потерь не обойдемся. Оттого лидер стаи лично хотел услышать, что я принимаю добытые данные. Что я и сделал. «Жду». Я отключился первым. «Ну и денек, да?» – будто читая мои мысли, спросил Рома. «Отстой». Я на секунду прикрыл глаза. Я же последние пару десятков минут совершенно забыл, что клановая книга пропала. Все думал о том, что потерял из виду пару, испугал. А между тем, это стыд и позор для главы клана. Обязанности превыше всего. «А она нам должна», — вдруг сказал Ромик. «Чего?» «Твоя пара нам должна за помощь. Так что повод для встречи есть». Редкая мальчишеская улыбка смотрелась странно на уже зрелом лице заядлого холостяка. «Для начала надо вообще ее найти, а это столица, 12-миллионник, и моя пара не медведица, а человечка». Я начинал заводиться. Кажется, я сам только стал осознавать, куда вляпался. Хрупкая, костлявая, чуть сожмешь, сломается. Но моя, черт возьми, такая моя, что я не знаю, куда себя деть от беспокойства и внезапного ощущения пустоты. Будто у меня нервная дрожь и агония в одном флаконе, словно внутри таймер, и если я не найду ее в ближайшее время, все взорвется. «Водички?» – Рома протянул бутылку минералки, и я залпом опустошил пластиковый флакон. Легче не стало. «Да, брат, не позавидуешь тебе. В такое время, когда клановой книге ноги приделали, ты нашел пару. Если народ узнает, да еще и книгу не вернем, представляю, какая буча начнется». Ромик подливал масло в огонь и одновременно предупреждал о расстановке приоритетов. «Ну какие в вашу маму приоритеты, когда я только что обрел и потерял пару?» «С этим тяжело бороться», — признался я с неохотой. «Крутит?» «Все, как и рассказывали при природном зове». «Круто!» Ромка, казалось, не понимал серьезности положения. «Что крутого? То, что я работать нормально не смогу? Или то, что мозги на бикрень съедут?» Я злился на себя и на судьбу. «Нет, ну надо же так! Почувствовать пару – это великое благословение, счастье. Такое случается в наши дни крайне редко. Все приходится прибегать к помощи клановой книги, чтобы выявить совместимость, особенно после того плачевного случая с приложением по подбору пар. Старейшины всегда говорили об истинных парах, как о чем-то неподвластном, волшебном, рассказывали истории об особенностях узнавания, привязки, но это все относилось к медведицам. Что делать с человечкой-то? «Твое лицо еще никогда не выражало столько отчаяния», — вдруг сказал Ромик. Судя по тону, хотел пошутить, но вовремя смолк. «На дорогу смотри», — рыкнул я. Ромка невольно вжал голову в плечи, подавляемый силой, и сосредоточенно посмотрел вперед. Выгрузили мы будущего психа оперативно. Катя выкатила носилки со стороны служебного входа, а пара помощников из персонала быстро перенесли мужика с заднего сиденья на лежанку и отсалютовали. «Таблетки быстро сотрут грань между реальностью и фантазией. Пара недель и выпустим. Будет так рад свободе, что про вас и не вспомнит. Вот только соскакивать с психотропок будет нелегко, через ломку. Но что поделать?» «Делай как надо. Все равно другого выбора нет». «Крайние меры, на то и крайние меры. Что поделать? Безопасность клана важнее». Мы попрощались, и я взглянул на телефон. Как только прозевал сообщение от Суворова. Вроде не было сигнала. «Смотри, ориентировка пришла на покупателя нашей книги. Брюнетка, на вид 20 лет, рост около 1,50 м, плотного телосложения. Волосы короткие, глаза карие, большая родинка под носом. Была одета в черные брюки и куртку». «Красотка!» – присвистнул Рома. «И одежда какая приметная! Из 1000 за раз найдем! Нет, из 1 000 000!» «Веришь?» – я крутил телефон в руках, размышляя, что что-то тут нечисто. «Да мне почем знать?» – поначалу отмахнулся Ромик, а потом все же высказался. «Но мне тот щенок не понравился. Такому соврать, как нечего делать. И я так думаю. Надо Вовика напрячь и посмотреть подземные камеры». «Нет, ты что-то разогнался. Подземка, лисья территория, камеры в метро в их префектуре. Давай подумаем, как не ходить к рыжим». Ромка на дух не переносил хитрые морды. «Это самый быстрый и действенный способ найти ее. А с лисами всегда можно договориться о цене». Я запрыгнул за руль. «И ты готов отвалить по их тарифам? Они же с нас втридорого возьмут». Ромка залез на соседнее сиденье и хлопнул дверью. «Зато мы сразу поймем, врет щенок или нет. Блошиных рынков у нас не так много. Его морду забьют в базу данных, и все. Лисам работы на полчаса, а нашими путями искать неделю будем». Не хотелось признавать, но в чем-то мы уступали лисьему клану. Инновации, технологии, изобретения – все эти слова четко ассоциировались с пронырливыми рыжими. Они любили работать мозгом, а вот силенок было совсем маловато. Но тут уж либо одно, либо другое. «Несправедливо!» – скривился Рома. «А справедливо, что один медведь дюжину лисов уложит?» На мои слова улыбка расплылась по лицу друга. Он явно вспоминал минуту из прошлого. «Да-да, именно минуту. Силы в нас, бурых, было хоть отбавляй». «Ладно, успокоил. Пусть качают мозг, а мы качаем тела. Надо пользоваться качествами друг друга». «Вот это уже другой разговор». Я повел машину в направлении отделения, где хотел увидеть все своими глазами. «А мы куда? К лисам вроде надо было налево поворачивать». Ромка обернулся, чтобы подтвердить и догадки. «Да, точно, по Октябрьской улице же». «Не могу, потом, сейчас к Вовану. Пока хоть одну зацепку не найду, где ее искать, не успокоюсь». Рома посмотрел на меня круглыми глазами и шокированно протянул. «Да я не узнаю вас, батюшка. Вот же ж страшная штука тебя скосила. Молись, чтобы и тебе не досталось. Вдруг заразно». Я сделал в сторону друга. Бу! И Ромка вздрогнул. «Шш! Слово материально! Молчи!» То ли в шутку, то ли нет, испугался друг. «На баян такое счастье! Вон, у тебя аж вены на шее вздулись от напряжения!» Когда мы доехали до отделения, Вова ничем порадовать не смог. Ближайшая камера в 0,5 км от дома. Больше даже объяснять не требовалось. Вычленить из потока нужную машину было просто нереально, особенно не зная, какую именно. Вот если бы камера смотрела на поворот, было бы идеально. Но нет, не будет мне легких путей. «Вов, пробей номер телефона». Надежда плясала джигу-дрыгу в моих кишках, и пока он пробивал заветные цифры, я себе места не находил. Симка явно куплена с рук, скорее всего, у метро. Никаких данных. Слова моего отчаяния звучали голосом Вовы. И тут я вспомнил про пакеты. Молча помчался на улицу, чуть не оторвал дверь любимого джипа, чтобы достать полиэтиленовые рекламные мешки, и замер, вдыхая воздух. Моей парой пахло лишь слегка. Это явно не ее одежда. Сунул нос внутрь и скривился. Все было упаковано в индивидуальные пакеты, значит, ткань не впитала запах. Вот почему я так легко забыл про них. Если бы в машине была хоть одна личная вещь девушки, я бы не пропустил. А так ее запах остался только едва-едва на ручках. Держала она их в руках всего несколько минут. «Что там? Есть за что зацепиться?» – заглядывал в пакеты Рома. «Все упаковано», – процедил я сквозь зубы. «Так открывай. Может, есть подсказка. Например, они куплены в одном магазине или визитка в ложе...» При слове «визитка» я уже потрошил пакеты с истинно медвежьей расторопностью. После моего поиска хоть трава не расти, да и результатов нет. Ничего, только разномастные шмотки с лейблами и никакого намека на контакты незнакомки. Да и на что я рассчитывал? После зрелища, что она увидела, да еще и звонка, подобная реакция была понятна. «Слушай, раз уж мы к Лисам собрались, то можно у них и номер пробить?» «Мы только что чем занимались?» – фыркнул я. «Нет, ты не понял. Они же могут отследить, откуда последний раз исходил сигнал». «Точно!» – я потряс Ромика за плечо. «Дружище, ты всегда выручаешь, когда мои мозги раком». «Ага, я только надеюсь, что тебя скоро отпустит», – протянул Рома, искоса поглядывая на меня, пока вновь забирался в машину. «А уж я-то как на это надеюсь!» Я закинул все вещи обратно в пакеты и сел за руль. Повернулся к Роме и с азартом спросил. «К Лисам?» «Сдурел! Не рассчитывай на теплый прием на ночь глядя!» Ромка, казалось, был готов покрутить пальцем у виска. «Поехали спать, а! А завтра с утречка и с книгой пробьем у них, и с твоей парой!» «Черт!» – я шибанул рукой по баранке. «Так не хотел к Лисам на поклон идти, и вот не проходит и дня, как я готов бежать!» Рома на всякий случай отодвинулся ближе к двери. Видимо, боялся заразиться.